я могу понять очень Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. София Васильевна? Да, кто это, кто спрашивает? Евгений Евгеньевич, фамилия Майя Кирякин, звонок поступает в интересах Ренессанс Кредитбанка, Национальная служба взыскания, ведется запись телефонных разговоров. Звоню вам по поводу вашей просрочки. Вы почему не решаете свой финансовый вопрос? Почему должна с вами это обсуждать? Почему должна обсуждать? А потому что ранее вы с банком вовремя не решали вопрос. Еще раз вопрос. Почему должна с вами это обсуждать, на каком основании? Я вам только что ответил. Не надо мне задавать одно и то же по несколько раз. Я сама буду выбирать, что мне задавать, что мне не задавать. Понятно? Вы не выбираете. На то есть это еще у вас раз нет говорю. Выбора. Когда вы мне позвонили, договор, вы мне позвонили. Вы навязали собеседники, и ключ общения буду выбирать я. Еще раз повторяю, еще на каком основании говорю, вы мне задаете вопросы, и почему я должна обсуждать это с вами? Еще раз я говорю. Но ваша информация меня не интересует, что вы... Меня сказали. Тоже не интересует все, что вы мне сказали. Надо понятно? Было решать вопросы вовремя. Еще раз повторяю, ситуация. На каком основании вы мне задаете вопросы. Сейчас, но это временное явление. Вы не первый, кто пытается это делать. В конце концов, оно потом проходит. Все сказали, нет? Когда начинается другое решение вопроса. Какое нет, другое решение вопроса? Вы мне сейчас каким можно. Образом угрожаете, что ли, или что? А что, вы слышали эту угрозу, что ли? Что за другое решение? Еще раз вопрос. Еще раз вопрос. У меня тоже разговор записывается. Еще раз, на каком основании вы мне, молодой человек, задаете вопросы финансового характера? А я вам сказал. Нет, не сказал. Если вопросы, приходите за документами в банк, уточняйте. Еще раз вопрос. Непонятно, да? Плохо, туго, не доходит информация. Информация не доходит, проблема. Да, плохо? Плохо доходит, непонятно, поймите, да? Мне еще раз, на каком основании мне сейчас голос из трубки задает вопрос? Ожидайте теперь решения вопроса. Тупой. Всего доброго. Тупой, да? Алло. Да, здравствуйте. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Слушай, алло. Да, это Национальная служба взыскания, досудебный отдел. Мы представляем интересы Ренессанс Кредитбанка. Ну, дальше. Так, вы у нас Фатья Васильевна. Ну и Национальная служба и так далее. Потом, а зовут-то вас как? Или вы без имени? Ну, конечно, Руслан, где-то еще разговорная записывается. Не расслышала еще. Как вас зовут? Что-то очень быстро вы произносите фамилию и отчество. Непонятно. Руслан меня зовут. Фамилия и имя, отчество. Фамилия Мукашев, а зовут Руслан, отчество Иди Атович. Ага. Я звоню из Национальной. Должность какая у вас? Взыскания. Я эксперт по работе за должностью. Разговорная записывает. О, у меня тоже записывается. Все данные все получили? Да, мне тоже говорю, разговор Правильно? Записывается. А, ну ничего страшного. Слушаю. А, Василий Васильевна? Я, да. Алло, слушаю. Да. Алло, молодой человек, вы там где? Я не понимаю. Так, смотрите, Василий Васильевна. Это вы, да? Правильно я поняла? Еще раз вам повторить, я сейчас не понимаю, вы как-то паузы пропадаете куда-то, я не понимаю. Да, там... у меня просто, я пропадаю, а мне кажется, у вас сейчас пропадает, нет? Не знаю, нет, я вас прекрасно слышу. А вы сейчас в данный момент где находитесь? Адрес скажите свой фактический, нахождение, место нахождения, пожалуйста. Не понял. Адрес своего фактического местонахождения. Фактическое местонахождение? Конечно, по требованиям он мне обязан это предоставить. А, вы хотите ко мне в гости приехать? Нет, спасибо, я с такими, как вы, не общаюсь. А? Вы что хотели-то? Давайте, излагайте. Я говорю, вы где находитесь сейчас фактическое ваше местонахождение? Дома находитесь, в изоляции, где вы находитесь? Я удаленно работаю. Ага, ну вы можете тогда быть свободны. До свидания. Понятно. Ну, потому что я вас не знаю, кто вы такие вообще. И что, ну, национальная... вообще, цель... Взыскание. И что, вы там сидите дома в трусах на диване и занимаетесь работой? Ну, так, Руслан, идет. Разговор наш записан. Я пусть записывает. Идет, я хочу знать. Вы сейчас в данный момент работаете, сидя на диване, дома в трусах, да? Почему? Удаленная работа. Ну, удаленная работа. То есть вы сейчас обрабатываете мои персональные данные, и получается, что все ваши члены семьи могут иметь этими данными посмотреть и увидеть. Правильно я понимаю? Нет. Ну, что значит нет? Как понять? Я изолирован. Не знаю, где там изолирован. Я тоже много чего могу наговорить. Так, давайте, ладно, цель вашего звонка, что вы хотели? Для начала я хотел бы поговорить о Анастасии Васильевне. Я же сказала, что это я. Сколько еще это повторить можно? Не понял. Я же вам сказала, что это я. Ну. Дальше. Я это услышал. Ну, дальше что? Так. А, мне нужна следующая информация. Какой? Сразу чувствуется доминант, какой сейчас произошел. Не понял. Слушаю дальше. Да, так, какая информация? Дата рождения для идентификации личности. Ага, а больше ничего не надо, нет? Нет. Нет, а вы мне сразу скажете дату рождения? А вам зачем? А вам зачем? Это же не мои данные рассматриваются. И что дальше? Если мне сейчас, получается, позвонил какой-то мужик. Ну, не мои данные. Нет, подожди. Мне сейчас позвонил какой-то мужик. По одному вопросу будем разговаривать. Мне сейчас позвонил какой-то мужик с какого-то номера телефона непонятного и просит меня, чтобы я ему назвала свои персональные данные, да? Сейчас, мы же с вами будем разговаривать по делу, а не просто... Я не знаю, кто ты, мужчина. Кто вы там, или кто ты такой? Я не знаю тебя. Мам, ты мне позвонил, номер телефона, представляется каким-то этим. Я должна верить на слово или что? Как ты мне докажешь, что ты именно сотрудник вот этого вот, ну, когда где ты работаешь? Как ты мне это докажешь? Никак ты мне это не докажешь. И я с тобой ничего обсуждать не собираюсь. Вот и все. Нет, конечно. Кому голос из трубки должен что-то уточнять? Смеешься, что ли? Пока, давай, не болей. Алло. Алло, здравствуйте, Анастасия Васильевна. Да, здравствуйте, слушаю. Компания «Нацвели», Екатерина Андреевна, меня зовут. Ваша фамилия Ферна. Так, дальше. Представляем интересы банка «Ренессанс», разговор записывается. Дату рождения, пожалуйста, вашу уточните. Зачем? Для прохождения идентификации, чтобы ваши данные не были разглашены посторонним людям. Ну, я вас не знаю, вы мне звоните как женщина с номером телефона, я вам должна персональные данные с вами называть для чего? Кому? Анастасия Васильевна, у нас имеются ваши персональные данные для того, чтобы я могла убедиться, что я разговариваю с вами. Я никаких вам персональных данных называть не буду. У нас имеются ваши данные, Анастасия Васильевна. А я не буду называть голос из трубки никаких персональных данных, ни дату рождения, ничего. Угу. Намерены решать вопрос банка «Ренессанс»? Какой вопрос? Который у вас не решен. У меня нет вопросов никаких. Анастасия Васильевна, чтобы я могла подробно вам все рассказать. Мне неинтересно. Мне неинтересны ваши рассказы абсолютно. Всего доброго, до свидания. Пока.